Большую часть свободного пространства занимала клетка или, точнее сказать, камера с прозрачными стенами из особо прочного пластика. Внутри сидела уродливая жирная жучиха, ничего общего с обычной королевой роя. Она с трудом перебирала толстыми лапками, перенося громоздкую тушу от одной трубки с питательной смесью к другой. Автономная система до сих пор работала, поддерживая в ней жизнь. Застреленные троем личинки выбрались через дыру в полу, слишком маленькую для самой жучихи. Впрочем, она вообще не пыталась покинуть камеру. Получается, это аналог королевы и источник заражения. «Что будем делать?» – спросила Валькирия, повернувшись ко мне. Я не успел ничего ответить, вмешалась система. «Легионеры, ожидайте дальнейших указаний, идет анализ. Дополнительное задание – добудьте больше информации. Проверьте командный мостик. Нам выдали примерное местоположение командного пункта. Система вычислила его, построив схему на основе собранных нами данных. Она почти угадала, мы быстро нашли нужное помещение. Жаль, нам это не помогло, все данные автоматически стерлись. Я попробую что-нибудь восстановить», — вздохнул Трой, попытавшись развалиться в капитанском кресле. Подточенное временем сиденье не выдержало легионера в боевой броне, с громким хрустом отправив того на пол. «Все нормально, я так и планировал. Ты, главное, взломом не занимайся так же», — хихикнула Фокси, снова переключившись на тайный разговор с Валькирией. «Хакеру удалось частично восстановить данные. Мы получили видео с камер сразу после крушения. Все было примерно, как мы и представляли, охранники с игольчатыми пистолетами ничего не смогли противопоставить вырвавшимся на волю личинкам. За кучей мусора вроде бортового журнала, расписание сменной меню из офицерской столовой, очень неплохое, кстати, ничего общего со стандартной питательной смесью, мы чуть было не пропустили координаты вылета. Они находились на Тартусе довольно далеко от места крушения и нашей базы, мы пока не посылали разведчиков в ту сторону. Внимание, легионеры, ваше задание обновлено. Немедленно отправляйтесь по указанным координатам, соберите информацию. Корабль должен быть уничтожен. Ребята сразу посмотрели на меня с предвкушением. Ну да, я же главный спорщик с системой. Подавив легкое искушение согласиться, со вздохом заявил. Нам была выдана рекомендация привлекать наемников. Несмотря на секретность, это официальная миссия легиона, корабль обещан местным племенам в качестве награды. Они предоставили нам технику и людей, некоторые погибли. Легионер Цезарь, предложите наемникам другую награду. Ваши расходы будут компенсированы дополнительными кредитами. Они не согласятся. Более того, если узнают про уничтожение, то с высокой вероятностью снова нападут на нас. На их счету множество уничтоженных кораблей Федерации. На новый ответ системе понадобилось почти 5 минут. Ваши аргументы приняты целесообразными. Задание изменено. Уничтожьте все следы пребывания роя на корабле, включая захваченные живые организмы. Для сканирования используйте датчики не менее 4 уровня. Ваш интерфейс временно улучшен. Ну вот, совсем другое дело. Сняв со спины поднадоевший контейнер, убил сидевшую там личинку голыми руками. Вэл, Рокси, сгоняйте на Сагиттарию, возьмите из арсенала штурмовые огнеметы и побольше топлива к ним. Трой, запусти вирус, вынеси все оставшиеся данные подчистую. Главное, не повреди систему управления, чтобы кочевники смогли улететь с планеты. Кораблю плевать на огнеметы, он выдержит, зато гарантированно уничтожим все биологические следы. Вряд ли кочевники захотят провести расследование, но рисковать не стоило. Устроить так, чтобы все отключилось через день после взлета? Спросил хакер с недрогнувшим лицом. Зачем? Настала моя очередь удивляться. Да и девушки притормозили у выхода. Ты сам видел, кто они и на что способны. Грабежи, убийства, работорговля, геноцид. Он поочередно загибал пальцы, пока не остался сжатый кулак. Отправь этих ребят в космос и гарантированно получишь новых пиратов. ХМ не задумывался об этом в таком ключе. Возможно, ты и прав, но мы не нарушаем заключенные сделки, пусть себе валит. Можем поставить следилку и сообщить о них федератам, пусть сами разбираются с космическими рейдерами, предложила оставшаяся Фокси. Хвостик лисички бил по ногам, выдавая ее нетерпение. Трой, займешься, а мы с Цезарем пока проверим оставшиеся каюты. Прекрасно распознав намек, слегка покачал головой. Так себе место для романтической встречи. «Лучше потом сходим на отдельное свидание». Девушка показательно расстроилась, опустив заостренные ушки. «Так и сделаю», — кивнул хакер, не заметивший нашей пантомимы. Остаток дня потратили на уборку. Валькирия притащила тяжелые штурмовые огнеметы, способные испепелить тяжелого носорога. Рокси добавила десяток роботов со сменными баками. Система через интерфейс подсвечивала девушкам подозрительные места, пока мы с Фокси лазили по кораблю, проверяя каждый закоулок. Жаркая получилась работенка, зато с отличным результатом. Гнездо Красного Роя полностью уничтожено, угроза вторжения устранена. Роботы в автоматическом режиме добьют оставшихся в горах тварей, без самок те все равно не смогут ничего сделать. Наконец мы получили одобрение от системы. Не задерживаясь, передал Кайри сообщение для отца, корабль зачищенный официально переходит кочевникам. После восстановления обшивки они легко смогут покинуть атмосферу. Дополнительно Рокси немного подлатала реактор. Долго не продержится, но до ближайшей крупной станции дотянут. Наши союзники встретили новость салютом из всех орудий, с диким ревом стреляя в воздух. Ну вот, зря мы тратили приманки после генерального побоища. Останься в окрестностях хоть один жук, он бы непременно вылез посмотреть на источник шума. Почти сразу получил приглашение от Хана на великое пиршество, которое без сожаления отклонил. Прошлая вечеринка мне не особенно понравилась, да и смысл, нам больше нечего обсуждать. Кочевники уходят, торговля между нами прекратится. Не страшно, конечно, их место займут другие племена. Зато можно больше не бояться, что меня заставит с кем-то спать. Кайра, конечно, милашка, но у меня и так хватает дел. Она в любом случае не пропадет. Пока пустынники сворачивали осадный лагерь, а кочевники приступили к репетиции праздничного пиршества, выкатывая из дредноута в бочке с ядреным самогоном, наша пятерка стала шестеркой. Набирая высоту, Сагиттария полетела в направлении найденных троим координат. Посмотрим, что там за секретная лаборатория гребаных психов. Машина кочевников от читателя. Глава 4. Полет к новой цели обещал быть долгим. Ребята сели рубиться в полюбившуюся настолку, мне же захотелось побыть одному. Валькирия порывалась составить компанию, но ее остановили более понимающие Фокси и Рокси. Давно я так не злился. Пожалуй, не было лучшего способа вывести меня из себя, чем якшаться с Роем. Это же надо додуматься ставить эксперименты над жуками. Нет, сама по себе идея неплохая, врага нужно изучать, но не с такими же идиотскими мерами предосторожности. Судно не получило критических повреждений, твари не должны были сбежать. Да что там говорить, нормальный экипаж легко бы отремонтировал его и свалил в благоприятный момент. Постепенно мои мысли пошли в другом направлении. Кто-то пытался вывести новый рой. Зачем? С какой целью? Открыть новый фронт в глубоком тылу Федерации? Нет, слишком тупо. Куда проще агентам Белого Роя протащить личинку королевы на слабозащищенную планету. Вывести тварей для противостояния жукам? ХМ. С учетом, что Легион приказал избавиться от всех улик, версия не такая уж невероятная. Та черепаха говорила, что Федерация проводила разные эксперименты для противостояния Рою где-то в нашей вселенной. Возможно, мы устраняли конкурентов корпораций. От армии роботов отказались из-за угрозы восстания, с ручными тварями тоже не задалось, но что мешало ученым попробовать снова? Или же они изучали способы контролировать жуков, специально начав с ослабленных личинок? Никому не интересная пограничная планета отлично подходила для тайных экспериментов. Никто не ожидал того внезапного прорыва с массовой эвакуацией корпоратов. Тревога оказалась ложной, тогда Рой прошел мимо, но было слишком поздно. Помотав головой, волевым усилием выгнал из головы лишние мысли. Гадать бессмысленно, правды мы не узнаем. Все данные в той лаборатории наверняка уничтожены, люди тоже вряд ли остались. Легион мне ничего не расскажет, не того полета птица. Да и я бы лучше предпочел схему сканера против Белого Роя. Нет смысла заморачиваться, лучше действовать. Тем более мы почти прилетели. Где-то посреди бескрайней пустыни возвышалась одинокая скала. Здесь всегда дул мощный ветер, поднимая песчаные бури. Легкий глайдер или более продвинутый флайер не смогли бы пройти, но Сагиттария покрепче будет. Взревев двигателями, наш корабль-носитель прорвался через непогоду, приземлившись на относительно ровной площадке. Дальше начались проблемы. Мы понятия не имели, куда идти. Высланные на разведку дроны почти сразу рухнули под напором шквального ветра. «У меня есть идея», — заявил Трой с несвойственным ему возбуждением. «В одном из моих костюмов есть продвинутые разнорежимные датчики со специализацией на поиск металла. Я смогу найти секретную базу. «Зачем они тебе?» — с подозрением уставилась на него Валькирия. «Я тоже не мог понять, как сканер металла мог помочь в войне с жуками, у них же хитиновая броня или прочные шкуры». Немного увлекался поиском сокровищ, признался он с легким смущением. «Я точно брал на борт один комплект есть, сейчас переоденусь». Хакер не подвел. Выбравшись под пронизывающий ветер, он отыскал крупные залежи металла, на поверку оказавшиеся подземным бункером. Определив примерное местоположение входа, он позвал нас к себе. На разведку вышли в базовых оболочках в сопровождении небольшого отряда роботов. Вряд ли нам понадобится тяжелое оружие, мне было слишком сложно поверить, что там остались жуки. Твари же должны были ликвидировать во время эвакуации, не совсем же они идиоты. В конце концов, возиться с выкапыванием входа было слишком долго, особенно с учетом постоянно дующего ветра, поэтому мы выбрали бомбу. Получилось впечатляющее песчаное цунами, захлестнувшее многострадальную Сагиттарию. Херцер наградил меня очередным укоризненным взглядом, оставшись освобождать корабль с помощью роботов Рокси, остальные последовали за мной к гермодвери в форме шестерни. Толщина впечатляла, анализ металла от Троя показал особо прочный сплав, используемый в военных кораблях. Мы сможем снести ее только вместе с горой, не лучший вариант. К счастью, здесь имелся терминал, легко поддавшийся взлому. «Узнаю подход Федерации», — высказал пришедшую в голову мысль. «Формальные требования выполнили безукоризненно, дверь отличная, стены тоже хороши. Нормальное программное обеспечение в смету не входило, его не обновляли с момента установки». «Откуда ты знаешь?» – удивился Трой. Остаток фразы заглушил грохот откатывающейся в сторону двери. Догадался. «Не первый год в бизнесе», – хмыкнул, вставая в авангарде. «Темно тут. Крупный предбанник закончился на гигантском лифте без кабины. От падения в пропасть нас ограждали небольшие символические решетки. Вероятно, инженеры выступали за естественный отбор. Мол, раз самоубийца, то не жалко. Кто-то проделал отличную работу, создавая секретную базу под горой. Во время спуска на почти километровую глубину я хорошо рассмотрел обработанные стены. Затраченные ресурсы указывали на серьезную организацию, а никак не на группу фанатиков, существование которых предположило Фокси. Ребята вовсю обсуждали увиденное, выдвигая разные безумные теории. Спуск закончился в классической подземной базе. Перед лифтом автоматический оборонительный контур, ныне отключенный, за ним административные и жилые помещения, лаборатории в самом конце коридора. Откуда информация? Прочитали указатели на стенах. Освещение исправно работало, идеальную чистоту поддерживали роботы-уборщики, активно всасывающие несуществующую пыль. Надеюсь, реактор не рванет именно с нашим приходом, нахмурилась Валькирия. Не переживай, свет не мерцает, значит, работа стабильная. Попыталась успокоить ее Рокси. «Все будет тип-топ». Именно на этих словах все лампочки одновременно потухли, погрузив нас в полную темноту. Сдавленно выругавшись, Эльсика активировала встроенный в броню фонарь. В ее стандартной оболочке не было режима ночного зрения. «Мы специально не брали сюда дорогое снаряжение». Противно завыла сирена, заливая пространство алым светом. Равнодушный механический голос постоянно повторял: «Внимание, нарушители! Внимание, нарушители! Протокол Альфа! Внимание, нарушители! Внимание, нарушители! Протокол Альфа! Движение!» — закричала Валькирия, вскидывая винтовку. Очередь разрывных пуль врезалась в выдвинувшуюся из потолка турель, разнося ее на осколки. Второе орудие направило на Эльсику парные стволы, однако не успело ничего сделать. Мой точный выстрел перебил незащищенный окуляр. Если бы не Рокси, мы бы сразу умерли. Роботы мгновенно окружили нас стальной стеной, позволяя использовать свои тела в качестве укрытия от перекрестного огня. Турели появлялись отовсюду, они выдвигались из стен, пола, потолка, обрушив на нас свинцовый дождь. Мощный калибр, роботы дохли один за другим. Мы легион, что нам какие-то железки? Демонически расхохоталась Валькирия, отвечая длинными очередями из-за плеча дергающегося металлического болвана. Напольные орудия были защищены гораздо лучше потолочных, их не получалось уничтожить удачным попаданием. Фокси, помогай Вэл, на вас центральный коридор. Трой, ты со мной на запад. Рокси, следи за роботами. Не очень приятно угодить под огонь сразу с трех направлений. Нужно максимально быстро сократить их до одного, чтобы затем не спеша разнести последние. К сожалению, нам попалась грамотная, продуманная оборона. Самые страшные четырехствольные турели дополнительно прикрывались энергетическими барьерами, которые не брали наши пули. Стандартные ВМПЛ-15 плохо работали против бездушных механизмов, требовалось или разнести вражеские орудия в клочья, или лишить ориентации. Последнее тоже перестало работать, ослепшие турели координировались через единую сеть. С гранатами дело пошло веселее, но превосходство в огневой мощи было не на нашей стороне. Всего за пару минут ожесточенного сражения мы лишились половины роботов, уничтожив не больше пятой части турелей. Отступить тоже не вариант. Дорогу к лифту преградила упавшая бронеплита. «Вижу кабели питания», — заявил Трой во время смены магазина. «Нужно перебить их, тогда щиты отключатся. Сможешь? Действуй, я прикрою». До этого я занимался потолочными турелями, сокращая вражескую огневую мощь. «Давай быстрее, нам здесь совсем паршиво». Валькирия поймала несколько пуль, на животе расплывалось синее пятно. У Фокси перестала работать левая рука, фурсианка с трудом удерживала тяжелую винтовку. «Может, отправимся на перерождение?» – предложила Рокси. «Сначала нанесем им максимальный урон. Сосредоточьтесь». Встав во весь рост, расстрелял магазин по центральной турели, тем самым привлекая к себе внимание. Грудь и живот обожгло болью, руки резко ослабли, ноги чуть не подкосились. Трой относительно спокойно, не считать же простреленного колена, добежал до нужной ему точки вместе с парочкой роботов. Пока железки закрывали его своими телами, параллельно пытаясь отстреливаться, хакер наложил на стену направленный заряд. Мы брали их, чтобы преодолевать возможные преграды, и вот теперь нашли новое применение. Взрыв впечатал нашего хакера в противоположную стену, скрыв завесы из огня и дыма. Оглушенный легионер мешком свалился на пол, его явно сочли мертвым. К сожалению, у турели имелось резервное питание, однако оно больше не вытягивало генераторы защитного поля. Процесс пошел веселее. Короткая ожесточенная перестрелка закончилась первой победой. Меня нашпиговали свинцом, Валькирия, Фокси и Рокси отправились на Сагиттарию, Трою перебило ноги взрывом, легкие сгорели изнутри. С трудом сев напротив хрипящего парня, кинул ему шприц с регенератором, всадив себе такой же. Постепенно боли и онемение отступали, возвращая нас в суровую реальность. Неплохая вышла заварушка, рассмеялся Трой, сплевывая накопившуюся кровь. Даже странно, что я выжил. Обычно первым умираю. Повезло. Разминая затекшие руки, проверил функциональность оболочки. Сойдет. В бой лучше не идти, но поработать сможет. Восстановив контроль над конечностями, показал на плиту, отрезавшую нам путь к отступлению. Сможешь открыть? Конечно. Минуту. Подключившись к терминалу через провод, Трой погрузился в работу. Я же со вздохом взял мертвую Валькирию за ноги, потащив к лифту. В последний момент Эльсика пыталась выскочить на турели и подорвать пояс с гранатами. Она умерла, не успев сделать трех шагов. Плита со скрипом ушла вверх, как раз когда я дотащил до нее тяжелую тушку. Эльсика любила тяжелую броню даже в разведывательных миссиях. Трой молча взялся за руки, помогая мне. Вместе мы перенесли тела товарищей и сломанные машины к лифту, поднявшись на верхний уровень, где нас встречали мрачные девушки с новой партией роботов. «Отлично, отнесите материалы в переработчик, я пока переоденусь». «Вэл, ты со мной, берем штурмовые комплекты». Забавно, всего одна фраза заставила Эльсику просиять, все же любит она большие стволы. Из капсулы я выбрался, прибавив минимум полметра роста, сразу 5 дронов-доставщиков удерживали тяжелую броню с цельнометаллическим ростовым щитом. В свободную руку взял дробовик-метлу. Пробивной мощности должно с лихвой хватить для примитивных турелей. Валькирия облачилась в темно-синюю силовую броню с забавным пулеметом. Вокруг ствола вспыхивал энергетический щит, дополнительно прикрывая корпус стрелка. Очередь из такой дуры могла прошить танк, куда там стандартным защитным орудием. Для верности взяли 20 роботов со слегка улучшенной конструкцией, позволяющие им тащить на себе тяжелое вооружение. Ассортимент получился замечательным. Огнеметы, гранатометы, ракетницы, дополнительные щиты. По идее, я должен был испытывать досаду из-за понесенных потерь, но нет. Мы обменяли дешевые оболочки копеечных роботов на ценные разведданные, прекрасно зная, с чем теперь предстоит иметь дело. А вот что было бы, приди мы сюда со снаряжением на 100 тысяч кредитов, и все бы взорвалось сразу после лифта. Когда сам платишь за оружие и броню, невольно учишься выставлять приоритеты. Наш штурмовой отряд стремительно прошел через вражеские турели в коридорах. Выпущенные стационарными орудиями снаряды не могли пробить наши щиты, в то же время мы спокойно разносили их на куски. В центре к пулеметам добавились миниатюрные ракетницы. Вот они уже могли доставить нам проблемы, если бы не Фокси. С помощью продвинутой плазменной винтовки она уничтожала орудия с безопасного расстояния. Методичная зачистка резко контрастировала с прошлой жаркой битвой, всего заняв около 40 минут. Нам попалась не очень большая тайная подземная лаборатория. Делимся на пары, ищем информацию. Рокси, тащи остатки турели и оружие к лифту, пустим на переработку. Не стоит разбрасываться ценными металлами. Фокси опередила Валькирию, схватив меня за руку. Лисичка сильно соскучилась за последнее время, таким образом хоть немного наверстывая упущенное. Мне стало немного удобно перед ней с Валькирией, забросил инопланетных красоток из-за перегруза на Земле. Ничего, рано или поздно всем воздастся по заслугам. Ученым удалось не допустить побега тварей, из-за чего здесь осталось полно вещей. В основном непонятные научные приборы и личные предметы. Данные придется собирать по кусочкам, главный терминал полностью опустошили, для верности подорвав сервера. Трой складывал в кучу все найденные планшеты и коммуникаторы, чтобы заняться их взломом в спокойной обстановке. Валькирия изучала пластиковые лабораторные журналы. Пока что мы не встретили упоминания о владельцах базы или их целях. Мы с Фокси изучали научный блок, пока Лалька занималась разграблением лаборатории. Хорошо знакомые энергетические клетки для одиночных тварей, инкубаторы и относительно просторный испытательный полигон, имитирующий каменистую планету. Ученые оставили там кусок скалы, в которой жуки могли рыть проходы. За ними наблюдали со стороны через прозрачные стены. Получилось что-то вроде древней игрушки с муравьями в кучке песка. Сдохли от голода, так и не найдя возможности выбраться наружу. Внезапно система выдала нам срочную директиву. Внимание, легионеры, ваше задание изменено. Немедленно уничтожьте все следы существования данной лаборатории, включая ваши трофеи. Вы получите достойную компенсацию. По общей связи послышались возмущенные возгласы, особенно негодовала Лалька, собравшая целую кучу отличных железок. Валькирия молча спросила меня взглядом, что будем делать. Сложно вести тайные переговоры, когда за каждым твоим шагом следит искусственный интеллект. Вы слышали приказ, слегка пожал плечами. Сворачиваемся. Трой, неси огнемет для надежности, пройдемся адресно по биологическим следам. Рокси, сгоняй за взрывчаткой, бери побольше. Отдельно покачал головой, чтобы она не догадалась прихватить что-нибудь с собой. Вроде дошло, по крайней мере, она приняла вид оскорбленной невинности. Эх, Вика, Вика, что же ты мне Лальку-то портишь? Настроение в отряде резко испортилось. Трой тщательно прошелся огнеметом по всем подозрительным предметам, пока мы с Фокси устанавливали взрывчатку в ключевых местах. Обрушим весь комплекс, чтобы наверняка. Валькирия утешала возмущавшуюся Лальку, в ней негодовала душа общепенки, требующий собирать все маломальски ценное для повторного использования. Ребята настроились разгадать великую тайну или хотя бы набрать трофеев, а в итоге мы не получили ни того, ни другого. Я же справедливо полагал, что мы слишком незначительны в масштабах корпорации «Легион». Не подчинимся, и нас легко заткнут, например, банально отключат от системы. И кому от этого станет легче? Точно не нашим родным мирам. Спорить тоже бессмысленно, не тот случай. Не поленился, объяснил свою позицию, дождавшись озарения в красных глазах. Вот и славно, нам здесь размолвки не нужны. Взрыв наверняка получился красивым, жаль, мы не видели. На большую красную кнопку нажимали все вместе, предварительно собравшись на опущенном трапе Сагиттарии. Земля под ногами задрожала, тяжелые ворота скрылись под толщей взметнувшегося к небу песка, падая в образовавшуюся воронку. Легионер Цезарь, благодарим за безукоризненное выполнение задания. Ваша награда 1000000 кредитов на персональный счет. Данная миссия удалена из персональных и командных логов. Вам настоятельно не рекомендуется обсуждать произошедшее за пределами круга участников. Внимание! Вы награждены медалью «Надежность первой степени». Машинально нажав на кнопку «Подробности», с удивлением приподнял брови. Там было всего два слова, нет описания. В профиле она также не отображалась. Вот это я понимаю секретное достижение. Вы тоже получили награду? Валькирия обиженно надула губы. Вот зачем на персональный счет, я же не успела переоформить юрисдикцию, 800 тысяч на уйдет на налоги из-за превышения лимита. Разве это не хорошо? Удивился Херцер. Весомый вклад в оборону родного мира. Да конечно, не говори о том, чего не знаешь, огрызнулась Эльсика, вызвав наши удивленные взгляды. Прости, не хотела на тебе срываться. Нам здесь больше нечего делать, возвращаемся на базу. Пошли в кают-компанию, отпразднуем, предложил я, надеясь дать девушке выговориться. Ну уж нет, потерянный миллион нужно провожать с блеском. Погнали в хороший бар, я угощаю. Эльсика подняла кулак под радостные возгласы остальных. Не вопрос, но место выбираю я. Подмигнув удивленной девушке, пообещал ей, ты не пожалеешь, уж постарайся. Рассмеялась она, наконец направившись к капсулам для переодевания. Да и мне тоже не помешает сбросить штурмовую оболочку, а то пока в ней, на опьянение потрачу не меньше бочки. Игорь, пришло новое сообщение от кочевников. Выскользнув из брони, Фокси приказала ближайшему роботу отнести ее в трюм. Лисичка развалилась на диване, задрав ноги к потолку. Великий хан благодарит тебя за выполнение договора. Текст занимает 3 страницы. Вряд ли он сам писал. Чувствуется женский слог. О, еще он просит продать больше деталей. Мол, им понадобится техника в космосе. Скажи ему, что у нас все производственные линии нагружены. Не хватает материалов и все такое прочее. Он хотел свалить, вот пусть валит. Зачем ему машины в космосе? Точно не хочешь полететь туда? Попрощаться с Кайрой или предложить ей остаться с нами? Хихикнула Рокси, тут же удостоившись напряженного взгляда Фокси. Нет, зачем? Она же сама не захочет, ответил провокаторша с ледяным спокойствием. Сандериан пытался подложить под меня свою дочь, чтобы связать нас. Теперь они улетают. Союза больше нет. Ну так самое время спасти принцессу из лап коварного тирана. Не унималась Ягоза. Там такая принцесса, сама кого хочешь спасет. Вырубит дракона одним ударом ноги. Дальнейшего разговора не случилось. Лисичка что-то прошипела Лальке, и та наконец успокоилась. Я ненадолго задержался в родном теле. Сагиттария успешно приземлилась на главной базе, опередив возвращающихся пустынников. Валькирия быстро сказала нашим работникам пару слов в стиле «все хорошо», чуть ли не побежав обратно к капсулам. По моему предложению вся команда отправилась на Гладиус праздновать успешно пройденную миссию С-ранга, пусть мы и не могли о ней никому рассказать. Жаль, конечно, но Уре бы понравилась наша великая битва с жуками. Было много взрывов, очень красиво. Заодно мы сделаем кое-что очень важное. Глава 5. Главная база легиона на Гладиусе и будущая планетарная столица преображалась с каждым нашим посещением. Комплекс постоянно прибавлял в размерах, отчаянно не хватало свободного места. Теперь здесь было 3 кольца стен со множеством орудий, минными полями и постоянно несущими стражу гигантскими роботами. Сражения за Гладиус становились все ожесточеннее. Оправившись от первых поражений, Рой породил орды страшных тварей, отправляя их на кровавые штурмы. Жуки будто понимали стратегическую важность планеты, по-разному пытаясь прорвать нашу оборону. У них хорошо получалось, в последний раз совсем немного не дошли до последнего оборонительного контура. Легион отвечал ковровыми бомбардировками, биологическим оружием и бесчисленной бессмертной армией, понемногу отвоевывая территории. В сети ходили разные слухи, что в войне вот-вот наступит перелом. У Роя заканчиваются фермы и вообще все будет хорошо. Мощное нашествие модернизированных для ближнего боя джаггернаутов здорово поколебало рейтинги самовоспроглашенных военных экспертов, вон в третьей стене до сих пор остался пролом, прикрытый металлическими пластинами. И все же главный аванпост легиона на Гладиусе выстоял. Надеюсь, так и продолжится. Во-первых, это красиво, во-вторых, всегда приятно побеждать жуков. В-третьих, необходимость в кредитах никто не отменял. Мы же вложили 100 миллионов, самое время начать их возвращать. Я высказал идею, когда мы ехали в лифте к пентхаусу. Система будто решила подыграть мне, замедлив кабину в целях безопасности. Ожидаемое время прибытия аж 3 минуты вместо стандартных 15 секунд. Вечеринка, одновременно воскликнули Валькирия, Фокси и Трой. Немного хуже знавшая меня Рокси не поняла причин ажиотажа. Цезарь. Ты случайно в пустыне не перегрелся? Вы же сами хотели отпраздновать завершение миссии, изобразил недоумение. Это не моя идея. Да, но ты же обычно не любишь толпы, шум, веселье, с недоумением заявила Эльсика. Тебе подавай стоять в стороне с хмурым видом. С чего ты взяла? Мы же зажигали с тобой на Коппер-9. Приподнял бровь, внутри наслаждаясь реакцией ребят. Сегодня я продемонстрирую свою тусовочную сторону во всей красе. Когда-нибудь я продам оригинал записи веселящегося Цезаря за кучу денег. Трой потер ладонями, запуская трансляцию. Фокси собиралась его одернуть, но я, наоборот, одобрил. Для хорошей вечеринки требуется большая толпа. Предлагаю позвать друзей и знакомых, хотя бы 100 человек. Сколько? Ребята снова закричали хором, будто заранее репетировали. Улыбаясь, вышел из кабины, оценивая ремонт. Изначально Вика предлагала придерживаться римской тематики во всем развлекательном комплексе. Узнав про дриад, девушка развернулась на 180 градусов, полностью изменив начальную концепцию. Хорошо, что строительство в Легионе кардинально отличалось от земного. Арендованные у системы роботы справились за одну ночь. Холодные металлические стены скрылись под массивными бревнами. С потолка свисали лианы и виноградные лозы, столики огородили бамбуковыми перегородками. Всю мебель тоже сделали деревянной, не забывая про прочность и удобство в виде мягких подушечек. Публика обещала быть разной, от щуплых птицеобразных до жирных свинов. А вот и он, легок на помине, Цезарь. Выскочивший из-за угла менеджер широко развел руки, медленно приближаясь ко мне с выпученными глазами. Осторожничал. Из головы пока не выветрились результаты прошлого полета. Звездочка моя ненаглядная. И, разумеется, Рокси. За нами наблюдали прячущиеся за кустами дриады. Девушек выдавало постоянное хихиканье. Мне не хотелось прилюдно позорить свина, так что позволил ему обнимашки. Недолго, секунд 5, а то еще раз балую его. Не подходи, взвизгнула Лалька, прячась за Валькирией. Эльсике хватило грозно нахмуриться, чтобы Дональд резко развернулся, усиленно делая вид, что он здесь вообще случайно оказался. «Добрый ты, Цезарь. Я бы в жизни не позволила своему агенту прикоснуться ко мне. Это потому что я добрый и хороший», — оглушительно хрюкнул свин. «Переходи ко мне, получишь дважды удостоенного премии лучшего менеджера-агента. Серьезно, вот и настала моя очередь охру сильно удивляться. Они снова тебя наградили, даже несмотря на Луминару, ты же ни хрена не делал». Мое отсутствие сочли чрезвычайной ситуацией. Ваши с Рокси успехи неоспоримы, несмотря на некоторые злые языки. Если вы согласитесь перейти ко мне всей командой, премию вообще назовут в мою честь. Просиял свин, масляно поблескивая глазками. Ну же, решайтесь, очень выгодные условия, этого не будет. Привет, Элайза, кивнул подошедшей дриаде. Она не изменила предпочтениям в одежде, разве что к лианам с тонкими листиками добавился бейджик. Лучше не уточнять способ крепления к большой груди. Дриада значилась метродотелем, то есть управляла всем персоналом. Полет прошел спокойно, да, спасибо за комфортный транспорт. Жилищные условия нас тоже устраивают. Разве что хотелось бы иметь возможность выходить на улицу, когда нам захочется, не хватает солнечного света. Хм. Теперь Элайза говорила по-другому. Она больше не общалась короткими рубленными фразами, напоминая обычную девушку. Разумеется, вы получите свободу передвижения, когда в окрестностях не останется жуков. Мы не просто так ввели ограничения. Башня Легиона оставалась самым безопасным местом на планете. Пока все же прошу ограничиваться прогулочной площадкой в случае отсутствия тревоги. Понимаю, здесь очень интересная природа, но это опасно. Рой очень коварен. Она наклонила голову, соглашаясь со мной, затем переведя взгляд на остолбеневших легионеров. Особенно выделялся Трой с широко распахнутым ртом. Его понемногу окружали другие дриады, нежно ощупывая мускулистый торс тусовочной оболочки. Ну все, пропал парень. Главное, чтобы не стал вторым свином, спуская все деньги на бордели. «Твои люди?» – наконец спросила главная дриада. «Я представляла их по-другому. Очень интересно. Рассказывай, какими. У меня были демонические рога», – Фокси дружелюбно оскалилась. В отличие от Кайры, Элайза не вызывала в лисичке чувство соперничества, такими же мрачными и суровыми. Ответ дриады вызвал общий смех. «Мы вернулись к расслабленной атмосфере. Фридрих недавно прислал отчет, что бар полностью готов к запуску. Дриады разместились в выкупленных мной помещениях на нижних этажах башни Легиона, переоборудованном под общежитие. Девушки не жаловались на стесненные условия, для них главное оставаться вместе и хорошо зарабатывать любимым делом. А ведь предложи тот граф-неудачник те же условия, что и мы, он бы спокойно собрал себе гарем на заглядение любому князю. Но нет, выбрал легкий, грязный способ, за что поплатился. В Федерации не собирались тратить время и средства на содержание преступника, Его казнили сразу после восстановления ретранслятора. Запись повешения отправили в родную империю, получив немалую компенсацию от тамошнего правителя. Обе стороны не хотели войны из-за незначительного скандала и спустили нападение на тормозах. Меня возмутило, что ни одного кредита из выплаченной суммы не досталось Луминаре, все ушло в карманы проворовавшихся чиновников. Лишний раз убеждаюсь в правоте свина, мы почти ничем не отличаемся. Прекрасно помню историю с международным скандалом в Австралии. Тогда половина континента сгорела из-за лесных пожаров, все страны мира проявили солидарность, отправляя огромные суммы на восстановление, и эти деньги просто испарились. Независимые журналисты потом выпускали расследование, что годовой бюджет вообще не изменился. С тех пор австралийцы так и живут с головешками, зато их герцоги отгрохали себе шикарные дворцы. Ладно, что-то я отвлекся. С нашей помощью дриады сами восстановят Луминару, превратив ее в цветущий мир. Фридрих не зря ожидал большой ажиотаж. Мое предложение пригласить на вечеринку других легионеров не нашло широкого понимания, пока я не упомянул волшебные слова «бесплатная реклама» и «набор в команду». Осознав открывающиеся перспективы для клановой казны, Валькирия горячо поддержала идею. Эльсика ввела ограничение, на открытие звали всех участников первой высадки на Гладиусе, за исключением конфликтного гиганта Кукурузера, запомнившегося еще по десантной капсуле. Он, кстати, трижды пытался связаться со мной через ребят, пока его дружно не засунули в черный список. Сейчас он был единственным, кому я запретил доступ во все наши заведения. Не из-за злопамятности, просто подобные скандалисты сильно портят репутацию. Валькирия, не дрогнувшей рукой, добавила в черный список Прометея, конфликтного тяжа с Викаруса. Я давно забыл про его существование, но, оказывается, он тоже получил приглашение на Гладиус и сражался рядом с нами. Для своей компании мы выбрали центральный круглый стол на специальном возвышении, откуда открывался прекрасный вид на сцену с шестом. Все же это наш бар, нужно пользоваться привилегиями, иначе другие не поймут. Оттуда же отправляли приглашение на вечеринку Центурии. Трой притащил бочонок сладкого фруктового вина с Луминары. Несинтезированные деликатесы высоко ценились среди обеспеченной публики. Мы планировали продавать бокал за 20 кредитов. Для сравнения, похожую медовуху из автоповара можно было заказать всего за один. Вот знаете, пока Игорь не указал на некоторые странности, я даже не задумывалась, что мы живем неправильно. Эльсика сама занялась рассылкой, параллельно матеря чиновников родного мира. Вот-вот, на Фурсе ничуть не лучше, согласилась с подругой Лисичка. О чем вы? Удивилась Рокси. Сосредоточенная на поднятии промышленности Тартуса с колен Лалька не заморачивалась с налоговыми режимами других планет. В ее родном мире их тоже не существовало, там каждый сам за себя. Я бы вообще не возражала, если бы мои деньги действительно уходили на оборону. Но чиновники лишь говорят с экранов об общем деле, развитии военного флота, требуют затянуть пояса потуже и отдавать все сбережения в фонды, которые разворовываются. 7 лет не могут построить одну несчастную оборонительную станцию, а ведь Рои целая сеть не остановит. Кажется, Валькирия сорвалась, девушке очень хотелось выговориться. Она слегка торопилась, будто боялась, что мы ее перебьем. Программа тренировки ополчения, бессмысленная трата времени, они даже личинку убить не смогут. Заказы на вооружение достаются семьям правителей. Хуже всего приходится журналистам, стоит немного отойти от пропагандистской линии, и ты исчезаешь. Да уж, хорошего мало. Тем не менее Эльс существовал в Федерации, значит, им удалось пережить вторжение жуков. Разве что в нашей вселенной это стало невозможным с приходом технологий Легиона. Тогда власть имущие находились в одной лодке со своим народом, теперь же они получили возможность бежать. Как там говорил Свин, кредиты – это жизнь. У нас чиновники пока не настолько наглые, Фокси продолжила говорить за приложившуюся к бокалу подругу. Но все идет к этому же сценарию. Или большой войне. Да уж, чем дольше нахожусь в системе, тем больше убеждаюсь, что появление Легиона ни разу не благо для нашей вселенной. Не совсем, конечно, их вина. Корпорация продает оружие, а не говорит, куда его направлять. Голова заболела. Выкинув из головы сложные мысли, я сосредоточился на двух вещах. Сочувственно кивал в такт девичьим монологам и пил вино. Вроде получалось неплохо. Плевать. У меня есть план, как все можно исправить, потом расскажу. Давайте веселиться. Я закончил рассылать приглашение. Валькирия встряхнулась подобно гончей, вскочила на ноги, с хрустом сжав бокал. Вечеринка начинается через час. Айда готовится, переходим в тусовочные оболочки. Кто свалится первым, получит обидное прозвище на следующую миссию. Ага, точно, хихикнула Фокси непонятно чему, глаза фурсианки сверкали хитрым лисьим блеском. Они точно что-то задумали. Я всегда готов. Трой почти не участвовал в беседе. Млеющий хакер развалился на обшитой кожаными подушками скамье, с каждого бока к нему прижимались ласковые дриады. Мое тело способно выдержать огромные нагрузки. Дамы, не желаете проверить, им пора выходить на смену, произнесла Элайза ледяным тоном, появившись за плечом вздрогнувшего легионера. Встретившись с моим недоумевающим взглядом, она чуть смягчилась. Разумеется, если желаете, они составят вам компанию. Довольно тупо обделять команду в собственном заведении, пусть Трой с Херцером порадуются жизни. Вдобавок особые привилегии послужат дополнительной мотивацией для вступления в Центурию. Я не собирался брать всех подряд, только лучших легионеров, а их не заманить обычными деньгами. Вечеринка с бесплатными напитками как раз покажет наши преимущества. В отличие от Троя и Валькирии, я не покупал себе тусовочную оболочку, думаю, родное тело хорошо себя покажет. В крайнем случае, воспользуюсь стимуляторами, с ними я точно не свалюсь. Давно я так не ошибался. На закрытое торжественное открытие бара «Сердце леса» пришло гораздо больше 100 легионеров. И то у многих не получилось из-за миссии или планов, но они обещали обязательно заглянуть позже. В основном мы звали знакомых по совместным сражениям на Гладиусе. Наш главный фанат Гор явился первым. Близняшки-диверсантки тоже заглянули на огонек. Так и не узнал их настоящую внешность. Девушки носили облегающие комбинезоны и маски. Были и другие знакомые лица. Шторм, Серпента, даже Гроготах пришел. Наши дриады вызвали фурор. Изящные лесные девушки в тонких полупрозрачных платьицах, подчеркивающих идеальные фигуры, казались настоящими нимфами. Почти никто из присутствующих не слышал об этой расе. Печальная история планеты Луминары много у кого вызвала настоящее сочувствие. Чаевые потекли рекой на персональные счета наших работниц. Появление подносов с закусками и алкоголем вызвало море энтузиазма. Всем гостям мы бесплатно разливали желаемые напитки, включая жутко дорогое фруктовое вино. Каждого мужчину брала за руку обворожительная красавица, легко завязывая разговор. Куда там самообучающимся алгоритмом Андрея из «Идеала»? Опытные обольстительницы за минуту узнавали всю подноготную выбранной жертвы, играючи втираясь к ним в доверие. Блин, я и не знал, какое страшное оружие принес на Гладиус. Элайза предложила составить мне компанию, но Валькирия с Фокси однозначным тоном заявили, что сегодня я ночую с ними. Опьяневшего Троя посадили за диджейский пульт, где он удивительно неплохо подбирал композиции. Раскрепостившийся от общения с дриадами народ пошел танцевать, меня тоже потащили. Можно сказать, я пошел по рукам, сначала Валькирия, за ней Фокси, Рокси, потом сразу с двумя близняшками, и пошли незнакомые легионерки. Мужчин тоже не обделили, ими занимались дриады и наши героини. Вечеринка удалась на славу. Танцы до упаду, пивные фонтаны, разные игры для больших, шумных компаний. Пьяный пинг-понг привел легионеров в бешеный восторг, Шторм сразу занялся организацией турнира. Долго спорили о правилах, не забывая накачиваться бесплатным алкоголем. Чтобы не терять все запасы в первый же день, мы заменили вино на медовуху и самогон, никто не заметил разницы. Я перезнакомился с кучей легионеров, общаясь с желающими вступить в команду. Большинство с пониманием отнеслись к необходимости подождать, пока мы рассмотрим заявки на трезвую голову. Некоторые явно расстроились, что не получилось проскочить на халяву, их я занес в особый список. Не люблю хитро сделанных. Не обошлось и без классической драки. Парочка неприглашенных легионеров-грылов явилась выяснять отношения. Почему-то все свелось к оскорблениям меня лично, что ни в коем случае нельзя было оставлять безнаказанным. Уронив обоих точными ударами по болевым точкам, вызвал всеобщий одобрительный рев. Меня потащили к столам пить на брудершафт со всеми гостями одновременно. Откуда земные традиции получили распространение в легионе? Мы заранее проинструктировали дриад, чтобы они рассказывали о них отдыхающим. Разумеется, брали те, которые предполагали покупку алкоголя. Жаль, я не подумал, что их используют против меня. Несмотря на 3 стимулятора, полное веселье ночь оставила в голове сосущую пустоту. Я не запомнил, когда отключился. Проснулся черт знает где, в темной, душной комнате. И все равно получилось очень недурно, полная перезагрузка сознания. Попытка изменить режим зрения закончилась провалом, значит, я на Гладиусе в родном теле. Громкий щелчок пальцами включил неяркий свет. Это Вика отлично придумала. Помню, девушка предположила, что большинство будет просыпаться здесь со страшным похмельем, лучше не бить им в глаза ослепляющими прожекторами. Она точно ведьма, настолько угадать. Получается, я добрался до VIP-комнаты в нашем баре, ну или меня принесли. Мы собирались сдавать их в почасовую аренду для легионеров, чтобы они могли уединиться с понравившейся дриадой. С учетом, что на запуск борделя с саунами требовалось больше времени, услуга должна быть очень востребованной. Ценник за подобное, разумеется, большой. Примерно стоимость аренды квартиры в Москве на месяц. С тяжелым вздохом открутил крышку стоявшей рядом пластиковой бутылки, жадно выпив литр ледяной воды. Специальный укрепляющий состав принес долгожданное облегчение, тяжесть в голове прошла, уступив место зверскому голоду. Тоже, кстати, идея Вики, чтобы довольные посетители задерживались подольше. Пожалуй, сейчас доберусь до капсулы и слетаю на землю, что-то нормальных драников захотелось, с хрустящим беконом и перчеными яйцами. Уведомление от системы встретил зубным скрежетом. Мне предлагали отправиться в очередную эксклюзивную миссию Эранга. Плакал мой вкусный питательный завтрак. Что-то они слишком часто стали появляться. С трудом подавив искушение отказаться, со вздохом нажал кнопку «Принять». В конце концов, миллион кредитов на дороге не валяется, плюс улучшение скрытой репутации с легионом. После тайной награды и гордого звания надежного парня железно убедился в ее существовании. Глава 6. Веселая была миссия. Легион вел сражение за множество миров, чтобы не дать Рою отправить подкрепление к Гладиусу. Мы, блин, с засевшими на планете жуками разобраться не могли, нам там только десанта не хватало. Для отвлекающего удара выбрали мир Синего Роя. Идея звучала безумно, доставить химические бомбы с особыми реагентами, чтобы вскипятить воду. На весь океан Легион не целился, достаточно нагреть зону вокруг гнезда королевы. Яйца Синего Роя плохо переносили перепады температур, отличный способ проредить вражеский боевой потенциал. Меня посадили за истребитель прикрывать десантные модули, больше похожие на гигантские ракеты с очень мощными двигателями. Собственно, они ими и являлись, их одновременный взрыв должен был уничтожить гнездо. Кажется, я перебил не меньше 1000 плюющихся плазмой космических птеродактилей и потерял 7 машин, прежде чем остатки стремительно редеющего флота получили команду отходить. Очередная успешная миссия в копилку и миллион кредитов на счету, жаль, не дали очевку. Что-то подсел на них в последнее время. Закончив истреблять жуков, ненадолго слетал на Гладиус, где попрощался с Валькирией и Фокси. Оставил девушек управлять борделем и заводами, пусть сами поделят обязанности, у меня же появилось срочное дело на земле. Странно, но девчонки не слишком расстроились из-за расставания. Мне совсем не понравились их перемигивания, тихий смех и заверения, что все будет в порядке. Переспрашивать не стал, все равно не ответит. Рано или поздно сам узнаю, надеюсь, получится не слишком больно. Сладко потянувшись в собственной кровати, проверил сообщение, краем глаза посматривая на дверь. Сейчас примерно полдень, Вика вся в работе, Андрей не сообщал ей о моем возвращении. Она или не заметит моего появления, или точно ведьма. Игорь. Возникшая на пороге девушка набросилась на меня рыжим ураганом. Почти неделя прошла, я соскучилась. Ну теперь ты от меня долго не избавишься, фыркнул куда-то в район уха, прижимая к себе. Организм выдал вполне естественную реакцию, перебитую не менее очевидным желанием. Извини, нужно отлучиться вместо медитации. Заодно прими душ и оттуда сразу на кухню, распорядилась она, поцеловав щеку. Голодный, поди. Порадовавшись понимающей девушке, быстро переместился в ванную. На столе меня ожидали огромная тарелка с драниками, рядом миска с жирной сметаной, поджаренные до хрустящей корочки бекон и копченая колбаса. Признавайся, откуда узнала, что я не сплю? Ты ведьма? Спросил у нее, активно работая вилкой. Про драники даже упоминать не стал, и так ответ понятен. Ну конечно, тебе лучше меня не злить, не то превращу в осла, звонко рассмеялась она, взметнув рыжие волосы. Шучу, не нужно так напрягаться. Рокси предупредила, что вы скоро вернетесь. Дальше достаточно прислушаться. Перестал храпеть, значит, на месте. В смысле, я не храплю. Мое восклицание вызвало новый приступ звонкого смеха. Невольно тоже улыбнулся, налегая на еду. одновременно раздавал указания Андрею, а тот рассылали их моим людям в зависимости от зоны ответственности. «Кстати, Рокси говорила, у тебя для нас большой сюрприз. Расскажешь?» – прищурилась Вика. «Из нее вышел бы отличный офицер контрразведки. Грамотно дождалась, когда я наемся и подобрею, чтобы провести неожиданную атаку. Я не дал застать себя врасплох, заранее подготовившись к вопросу. Конечно, мы снова летим в заграничный отпуск. Собирай чемодан. Ура!» Андрей обнаружил белый рой, Вика захлопала в ладони, картинно подпрыгивая на одной ноге. «К сожалению, нет. Подловила таки, я невольно нахмурился. Твари очень хорошо прячутся, и у нас пока недостаточно развитая разведывательная сеть в Мексике. Не волнуйся, время есть, личинки сейчас собирают информацию о новом мире. Тогда куда мы летим?» Девушка озадаченно приоткрыла рот. «В Китай. Кианг разве не говорил, что их часть работы выполнена?» Настала моя очередь удивляться. В мое отсутствие Вика фактически управляла конгломератом. То, что написали мне, а не ей, плохой знак. Нельзя давать принижать своего партнера. «А, точно. Извини, я совсем замоталась с идеалом», — попросила Виктора помощь с китайцами. «Это же его специализация». Взгляд Вики слегка размылся. Она проверяла почту через интерфейс Легиона. «Ну да, есть письмо, не успела прочитать. Все в порядке. Он у нас точно специалист, не считая случая, когда его похитили и держали в плену», — ухмыльнулся я, успокаиваясь. «Пошли собираться, расскажу по дороге. Кианг очень просил, чтобы мы не затягивали с поставкой оборудования. Корпорация Пиньин вложила прорву ресурсов в строительство зданий, а император Тайлин III поставил на кон свою репутацию. Дворянство вряд ли поднимет восстание из-за одного провала, но он точно ослабит репутацию правящего рода. До такого лучше не доводить, если я хочу развернуть там мощный промышленный кластер. Несмотря на то, что большую часть работы сделали китайцы, мы должны были доставить туда целую кучу высокотехнологического оборудования. В огромных бронированных контейнерах содержались репликаторы для создания гарнитур виртуальной реальности, утилизаторы отходов. Из-за обилия мусора корпораты запросили сразу 5 штук, и разобранный реактор. Китайцы совершили казавшееся невозможным, достаточно углубили русло реки от Хабаровска до Харбина, расширив его в нужных местах. Между двумя городами установилась прочная транспортная артерия. По ней мы планировали перевозить переработанные ресурсы, продукцию и прочее. Планы не ограничивались всего одним заводом. Рекой дешевле и можно за раз брать больше груза, но сейчас главное значение имело скорость, поэтому я распорядился тащить контейнеры к поезду. Удивительно, но полиция помогла нам добраться до вокзала. Они перекрыли дороги, позволив спокойно проехать по узким улицам без риска вызвать всеобщий транспортный коллапс. Служители закона ловко переводили транспортные потоки по объездным путям, к тому же большинство водителей сидели на работе, обошлось без ненужных конфликтов. Поезд нам предоставили китайцы. Кианг очень просил дорогого друга Игоря расслабиться и получать удовольствие, отдав весь организационный процесс с принимающей стороне. Выглядело подозрительно, звучало еще хуже, но почему нет? Зачем напрягаться, когда можно не напрягаться? Заодно посмотрим, насколько серьезно император Тайлин III относится к совместному проекту. На вокзале я понял, очень серьезно. Начиная с самого поезда, выкрашенного в насыщенный красный цвет с золотыми линиями, что в Китае символизировало счастье, процветание, богатство и удачу, заканчивая ротой личных императорских гвардейцев. Нам с Рокси очень понравилось их снаряжение, полная кибернетическая броня во многом напоминала базовые защитные костюмы Легиона, здесь в принципе сложно придумать что-то новое. Предназначенные для городских сражений укороченные пистолеты-пулеметы выглядели грозным оружием, очередью из такого можно спокойно завалить личинку. «Господин барон». Кианг сиял не хуже начищенной золотой монеты. Представитель корпорации вышел из головного пассажирского вагона, отвесив уважительный поклон до земли. «Вы не представляете важность сегодняшнего дня. Можно сказать, мы стоим на пороге новой эпохи. Мы встречались на отдельной платформе, предназначенной для аристократов, куда не пускали зевак. Помимо наших двух групп здесь были лишь работники вокзала, причем они старались держаться подальше и всячески изображали отсутствие интереса. Очень хорошая привычка, а то увидишь что-то лишнее и вечером вместо дома попадешь в застенки. Отчего же? Вполне представляю. Великий день для наших наций». Крепко пожав ему руку, с любопытством посмотрел на собравшихся за его спиной китайцев в дворянских одеждах. «К Кто это? Личные слуги императора. Они помогут нам с грузом, чтобы мы, не задерживаясь, сразу отправились в путешествие. Китайцы делали все от себя зависящее для ускорения процесса, при этом не подгоняя нас. Похоже, для них этот проект даже важнее, чем я думал. Пока Кианг рассыпался в комплиментах перед Викой и Рокси, я следил за одаренными. Их работа и впрямь впечатляла. На наших глазах многотонные контейнеры неторопливо взмывали в воздух, практически неслышно опускаясь на грузовые платформы. Рабочие тут же скрепляли их прочными цепями, набрасывая сверху маскировочную ткань. Она специально бугрилась и выгибалась в странных местах, чтобы не дать наблюдателям опознать силуэты. Также она считалась непроницаемой для большинства сканеров. Когда груз надежно встал на места, из пазов выдвинулись тонкие металлические стенки, полностью закрывая платформу. «Неплохо», — хмыкнула Рокси. Подойдя к ближайшему новообразованному грузовому вагону, она постучала по поверхности. «Танковаты, даже очередь из пулемета не выдержат. Уверяю вас, миледи, с гвардейцами императора вы в абсолютной безопасности». Кианга подобное замечание здорово удивило, он ненадолго потерял контроль над мимикой. «Главное предназначение этих стен – не дать нашим конкурентам просканировать их содержимое». «Ну да, в таком маленьком пазе нормальную бронеплиту не спрячешь», – согласилась гномка. «Я впечатлена, не думала, что на Земле вообще есть подобные технологии. Настала моя очередь округлять глаза». Улыбающаяся Вика мигом перевела внимание Кианга на себя, неосторожно оступившись и чуть было не упав в зазор между рельсами и платформой. Мужчина рефлекторно поймал попавшую в беду девушку за талию, следующие 10 минут стоически принимая благодарности за героическое спасение. «Я же сделал Рокси внушение поменьше болтать о земных технологиях. Не стоит заранее рассказывать китайцам про инопланетян, слишком сложно предсказать их реакцию. Прошу за мной». Бедному Кянгу наконец удалось прорваться через сплетаемое Викой словесное кружево, да и то потому, что она ему позволила. «Надеюсь, вы сочтете наш скромный поезд достаточно удобным. Путешествие в Харбин продлится около суток. Почему так долго? До него же всего 750 километров», – удивилась неугомонная Рокси. «В Китае медленные поезда, императорский поезд в первую очередь предназначен для комфорта, он не может ехать с большой скоростью. К тому же мы везем важный груз». Наш сопровождающий всячески демонстрировал оптимизм и прекрасное настроение. «Не волнуйтесь, после запуска завода мы приступим к прокладке прямой скоростной магистрали между Харбином и Хабаровском. Тогда время в пути для будущих грузов сократится в несколько раз». «Рада слышать», — снисходительно улыбнулась Лалька, проходя мимо обомлевшего китайца. «А во, Игорь, смотри быстрее, какая красота!» Кианг никак не мог понять, кто такая Рокси. Для наложницы слишком наглая и выбирает неподходящие темы, для технического гения слишком красивая и хорошо одета. Вика проследила, чтобы Лалька надела очень дорогое дорожное платье, в котором и графине не стыдно показаться на публике. Подмигнув пребывавшему в глубоких раздумьях мужчине, тоже наконец зашел в пассажирский вагон, ведя под руку улыбающуюся Вику. «Рыжая ведьма настояла, чтобы мы пришли в официальных нарядах, поэтому мне пришлось вернуться к итальянскому костюму со светящейся эмблемой». Увидев внутренний интерьер, я наконец понял причину. По роскоши вагон мог соперничать с дворцом. Возможно, на нем действительно передвигался император. Окна закрывали тяжелые расшитые золотом портьеры, мебель сплошь антикварная из редкой благородной древесины. Спасибо Андрею за подсказку. Под потолком неторопливо покачивалась шикарная хрустальная люстра. Возможно, именно из-за нее поезд не мог ехать быстро, а то не дай бог сорвется и проломит кому-нибудь голову. Из тамбура мы вышли в просторную гостиную, занимавшую примерно половину свободного пространства. Полагаю, дальше жилые комнаты для знати, то есть нас. Помимо Кианга с китайской стороны присутствовали лишь слуги, сопровождающие нас гвардейцы и маги ехали в других вагонах. «Слушай, скажи честно, у тебя открылся дар к предсказаниям?» – спросил я у Вики через интерфейс. «В обычной одежде мы бы смотрелись неуместно».